Глава 10. Событие 68. Бьорнеборг взяли без всякой стрельбы. Спокойно заехали в открытые ворота. Никто русских так далеко от Ладоги не ждал. Оно и понятно, ведь это почти в 500 километрах на востоке. Тем более ехала сотня стрельцов с севера в шведской форме и с синий-желтым шведским флагом. А впереди еще и несколько офицеров, которых комендант Бьорнеборга отлично знал. Он тоже был немцем. Майор Анкель фон Ройс даже приветливо помахал со стены ручкой, а вот переходить на сторону русских довольно долго отказывался. Пришлось показать 100-рублевую монету и объяснить, что столько он может заработать за первый год службы, причем деньги выплачиваются вперед. Потом, правда, плата уменьшится в 2 раза, ведь первый год полагаются подъемные на обзаведение хозяйством. Ну и плюс дом бесплатно. Немец считать умел. Прижимистый Густав Адольф платил всего 10 талеров, да и то крайне нерегулярно. Всего гарнизон городка насчитывал 100 человек. Все 4 офицеров были наемниками, и все 4 перешли на службу в Вершиловский полк. Солдаты были из шведских крестьян, часть успела забаррикадироваться в пороховой башне, но без еды и воды выдержали только 1 сутки, потом сдались. Грабили городок 2 дня, брать особенно было нечего, разве что у бургомистра были серебряные кубки и ложки. Зато была медь. В городе был небольшой медеплавильный заводик, где из халькопирита получали вполне приличную медь. Вот эти слитки, еще не отправленные на запад. Река Кокемя-Эньоки, впадающая в Ботнический залив, замерзла. И погрузили на вазы. Всех пленных солдат посадили на реквизированных лошадей и двинулись дальше, ведь впереди была столица финляндского герцогства Аба. Находился Аба в 100 километрах южнее. Как назло, поднялся сильный ветер, завьюжило и тащились целых 3 дня. Сильно сдерживали пленные шведы, они хоть и были на конях, но и кони совсем не те, и по 1 лошади на человека, это другая скорость, чем одвуконь. Зато к пригородам столицы подошли уже в вечерних сумерках, и было время все разведать. Поселение было немаленькое, виднелся на фоне заходящего солнца большой замок и рядом высокий кафедральный собор. На башне собора даже часы виднялись. Обязательно нужно будет с собой механизм забрать. Не из жадности, а чтобы у них не было, а, скажем, в мясе было. Захватить Аба без боя не удалось. Утро началось с набата, и народ устремился в замок. Очевидно, кто-то из разграбленного Бьорнеборга прискакал и предупредил бургомистра. Чтобы пресечь закапывание ценностей, пришлось срочно из леса выдвигаться. Казаков и большую часть рейтар Петр отправил на разграбление города, однако и тех, и других предупредил, чтобы женщин не насиловали и по возможности людей не убивали. Сам Пожарский со стрельцами осадил замок и стал разворачивать батарею из 5 пушек. Зря их, что ли, тащили в такую даль. Со стены замка бухнула пушка, затем еще 1. Но стреляли шведы простыми ядрами, и весь ущерб от этой стрельбы – 1 разрушенный сарай в посаде. Теперь они долго будут банить орудия уксусом и заряжать. Не быстро это дело стрелять из пушек в 17 веке. Петр приказал навести 2 большие пушки на эту батарею. Бабах! Да, динамит — это не чугунное ядро. Половины стены как не бывало, а 1 из пушек, стоявшая ближе к башне, взлетела в воздух и, описав красивую дугу, врезалась в 1 из окон, повредив часть стены. А потом уже по башне ахнули 3 пушки 100-миллиметровые. В стене 3 дыры, и крыша стала сползать с башни. Все, война закончилась. Шведы замахали чьей-то белой рубашкой. Интересные шведы, товарищи, у них фельдмаршалов, как на Руси, князей. Выехал на красивом вороном коне из замка фельдмаршал Карл Карлсон Юльенгельм. Как потом узнал Петр, это был незаконно рожденный сын самого короля Карла IX. Был этот бастард еще и членом Риксрода, Государственного совета, генерал-губернатором Ингерманландии и Кексгольмского Лена, а с 1620 года Рикс-адмиралом. Что интересно, на русском этот сановник изъявлялся вполне сносно. Правда, наверное, что вся скандинавская элита русского происхождения. Этот господин на неплохом русском потребовал, именно потребовал, убираться прочь. «Мы сейчас продолжим стрелять», — пообещал ему Петр. «Дайте нам возможность со знаменами и оружием выйти из замка и пообещайте не преследовать», — сбавил обороты фельдмаршал. «Будет по-другому», — поморщился от напыщенности этого старика на Пожарский. «Вы сдаетесь, и мы просто отправим вас в Тверь дробить камни для строительства наших дорог. Есть второй вариант. Мы продолжаем стрелять и больше в плен никого не берем». «Вы не рыцарь! С кем вообще я говорю?» — задрал голову бородач в черном камзоле. «Я — князь Петр Дмитриевич Пожарский Меньшой. Наверное, вы слышали про Пурецкую волость. И я, конечно же, не рыцарь. Я князь русский, а вы захватили, пользуясь нашей войной с Речью Посполитою, часть моей страны. Лишили выхода к Балтийскому морю, ограбили Новгород. Даю вам час, выходите без оружия. Все железное, ножи, кинжалы, мечи, шпаги и тому подобное тоже оставляете в замке». «В замке моя жена с детьми и дочь бывшего короля Эрика XIV и королевы Карин Монстоддер, Сигрид Васа. Ее брат Густав сватался к вашей царевне Ксении Годуновой, но был посажен в тюрьму вместо свадьбы. Правда, потом ваш царь пожаловал его княжеством со столицей в Угличе. Принцесса Сигрид боится русских. Кроме того, в замке находится престарелый епископ Аба Эрик Сарлайнен. Что будет с ними?» Про алкоголика и алхимика принца Густава Петр где-то что-то слышал. Да и бог с ним, помер ведь давно. А вот что делать с престарелой принцессой? Можно ли за нее что-либо слупить с Густава Адольфа? Ладно, берем всех скопом. Все равно дальше путь лежит в столицу шведского королевства, Упсалу. Вот именно, сейчас Упсала, а не Стокгольм, столица. Вот по льду Ботнического залива и отправимся туда. Как только, как следует, ограбим Аба. Вы все поедете с нами в Упсалу. Там разберемся, — сообщил фельдмаршалу князь Пожарский. Событие 69. Капитан Мишель де Нойрей устало присел на бочонок, стоящий на пристани городка Ле-Сабль-де-Олон. Ну вот, четверть поручения князя Пожарского он выполнил. На голландской шхуне Ро-де-Лео в Ригу отправлялось 100 семей гугенотов из Ля-Рошеля и других городков Аквитании. Флот самой Ля-Рошеля пару лет назад был полностью уничтожен герцогом Шарлем де Гизом, и поэтому пришлось воспользоваться голландским судном. Красный Лев был довольно большой шхуной, но 100 семей – это больше 500 человек, да еще 20 мушкетеров охраны. Людей набилось, как сельдей в бочку. Двухмачтовую шхуну Мишель купил на деньги банка «Взаимопомощь». Теперь он не какой-нибудь нищий капитан гвардейского полка, а почтенный судовладелец. Правда, по договору с банком и князем Пожарским, полностью шхуна станет его только после отправки в Вершилово 400 семей гугенотов и одного не очень богобоязненного нападения на местечко Отвильер в Шампане в окрестностях города Реймса, где есть монастырь, в котором хранятся мощи святой равноапостольной царицы Елены. Капитан был истинным католиком и сначала наотрез отказался от этого кощунства, но Пожарский заверил де Нойрея, что самому ему ничего делать не придется. Все сделают русские стрельцы. В его же работу входит только доставить стрельцов до Реймса и потом переправить их назад в Ригу. Все равно осадок на душе оставался, но целая шхуна или на выбор переезд в Вершилово со всей семьей. Пока Мишель склонялся к шхуне. Если брать в Риге товар из Вершилова и доставлять его в Париж, то можно себе прикупить во Франции пару деревенек с неплохим домом. Ну да посмотрим, пока он отправил только первую сотню семей гугенотов. Оказалось, это очень непросто. Те не хотели даже разговаривать с католиком. Пришлось искать священника-кальвиниста и расписывать ему прелести Вершилова. Потом еще нужно было уговаривать пресвитерию, образуемую у кальвинистов священниками и старейшинами из числа мирян нескольких соседних общин. Старейшины были согласны плыть куда угодно, хоть в Новый Свет, хоть в Африку, но Россия их пугала. Опять Мишель 2 часа рассказывал про счастливую жизнь в Вершилово, про отсутствие войн и про площадь всех святых, где рядом стоят 2 сказочных собора, один протестантский, другой католический. Не поверили? Тогда капитан предложил одному из старейшин съездить с ним до Парижа и поговорить с работниками банка «Взаимопомощь» и русскими стрельцами, что его охраняют. Вдвоем с мэтром Колло они проделали больше 100 лье, чтобы дедок сам поговорил с русскими. Потом, когда они возвращались недалеко от Пуатье, на них напали на лесной дороге, но капитан вложил 2 нападавших из вершиловских пистолетов, и им удалось оторваться от погони. Благо, на лошадей Мишель денег не пожалел. А потом целых 3 месяца эти проклятые отступники от истинной веры собирались в дорогу. Ясно ведь было сказано, брать только семена растений и самое необходимое. Нет. Многие притащились в порт со свиньями, козами, овцами, даже коровами. Еле удалось уговорить продать все это в Лесабль-де-Алоне. Все равно 3 семьи все же погрузились на корабль с козами. У них маленькие дети, и они не выживут без козьего молока. Ну не дураки ли? А чем вы коз в море кормить собираетесь? И зачем князю Пожарскому эти упертые еретики? Путь от Лесабль-де-Алона до Риги должен занять больше месяца. Да плюс загрузка там, да дорога назад. Значит, у него есть больше 2 месяцев, чтобы набрать 100 следующих семей. Ну, это уже будет проще. Мэтр Колло заявил, что поплывет только с 3-й партией переселенцев, а значит, всех сомневающихся можно отправлять к этому лавочнику. Но это все через 2 недели. Сейчас ему нужно съездить в местечко Во, под Парижем, и повидать жену и детей. А может быть и переправить и их в Вершилово. Вон, по слухам, английский король Яков собирается со дня на день объявить Франции войну. Надо подумать. Событие 70-е. Отец Парамон облегченно выдохнул. Успели с Божьей помощью. Он наотрез отказался вместе с бабами да детьми запереться в крепости. Вместо этого священник вместе со всеми заготавливал колья и вмораживал их под углом в землю. Дать бой поганам решили на полях, что с юга окружают Миас. У татарвы другой дороги нет. Вон из того леса должны выехать. И от леса до посада почти с версту. Много уже полей распахали. Растет уральский городок. Колья вмораживали полукругом, в 4 ряда, с таким расчетом, чтобы конный проехать не смог. Потом уже сбили из досок щиты для укрытия стрельцов. И вот только их закончили и перекусили, сготовленной тут же в полевой кухне перловой кашей с мясом, как из лесу стали выезжать степняки. Эх, были бы все стрельцы в городе, так и бояться татарвы этой не стоило бы. Но стрелять из мушкетов будут только 30 человек. Остальные, что рядом, за щитами расположились, будут заряжать и передавать стреляющим мушкеты. Решил Никита Михайлович, что так и быстрее будет, и толку больше. Ведь уметь стрелять и уметь попадать – это разные умения. С обеих сторон от стрельцов выстроились лучники. Справа на сколоченном помосте расположились вагулы, а слева на таком же деревянном помосте башкиры и нагайцы. И тех, и других – 2 десятка. Все остальные мужчины мяса с копьями, алебардами, а кто и с вилами и лопатами железными, находились 100 метров позади стрельцов. Тоже сила. 3 сотни ведь и не просто так повоевать вышли. Вышли детей и жен защищать. Все вместе плечом к плечу стоят. И русские, и башкиры, и немцы. Меж тем степняки все выезжали и выезжали из леса, накапливаясь на опушке. Отец Парамон крестился и качал головой одновременно. Похоже, отрок, что принес весть, ошибся. Не несколько сотен степняков, а как бы не 1000. Утро уже миновало, и время к полудню близилось, когда от рядов степняков отделились 3 всадника и неспешно поскакали к кольям. «Переговорщики!» пронеслось над русским лагерем. У Коли троица остановилась, и один из всадников, спрыгнув со своей низкой мохнатой лошадки, проваливаясь в снегу, поковылял к щитам, за которыми затаились стрельцы. «Нельзя им показывать, чем мы вооружены», — услышал священник слова Никиты Михайловича, и тот сам вышел из-за щитов и уверенно направился навстречу степняку. Справа от него шел, не попадая в размашистый шаг мэра, один из нагайцев. Разговора отец Парамон не слышал, но видел, что уходит поганый, недовольный, хлеща по снегу плеткой. Троица еле успела доехать до своих, как сразу чуть не половина степняков выхватила из-за спины луки и стала приближаться к кольям. «Без рук ведь татарва конем управляет», — поразился поп. Первые выпущенные стрелы не долетели до щитов, и вот тут тремя залпами ответили стрельцы. Десятки степняков повалились в снег, и сразу с помостов и лучники начали стрелять. Бабах! Еще один залп, и степняки отхлынули. Все это время священник, встав на колени и бия ежесекундно поклоны, молился о даровании победы русским воинам, забыв, что русских в мясе-то меньше половины. Когда поганые отхлынули, уже было обрадовался священник, что все, отбились. Но не тут-то было. Снова от леса накатывала волна, но на этот раз охватывая чистокол кольев справа, так как слева успели защитники города навалить несколько стволов деревьев с ветками, через которые не перебраться на лошади. И попали в подготовленную ловушку. На небольшом участке всю ночь и все утро долбили женщины и дети ямки в земле и присыпали снегом, а потом еще и чеснока, сколько успели кузнецы наковать, насыпали. Словно кто веревку невидимую натянул перед татарвой, десятками стали сыпаться на землю, лошади ноги ломали, калечились и всадников калечили. Снова откатились степняки, оставив не меньше сотни убитыми. Вагулы белку из своего лука за полста метров бьют, а тут копошащиеся в снегу пешцы. Ни один до леса не добежал. Больше пока никто не атаковал русичей. Зато из леса послышался стук топоров и хруст ломаемых ветвей. «Ха! Не иначе щиты собираются плести!» — задорно рассмеялся воевода Семен Росляков. «Скорее всего», — подтвердил Шульга. «Не понимают, что для пули это не преграда». Третий и последний штурм татары начали часа через три. Уже заканчивался короткий зимний день. Если бы не ясное небо, так и вообще бы сумерки были. Опять полезли прямо на прикрывшихся щитами стрельцов. Три залпа и с небольшим перерывом еще один успели сделать из мушкетов стрельцы, когда степняки изменили тактику. Они спрыгнули с коней и, выхватив кривые мечи, полезли на колья. Но ведь и это предусмотрели Шульга с Росляковым. Все пространство вокруг кольев было водой залито, лед сплошной. Не получалось у степняков быстро его преодолеть. А лучники миасские с помостов, как на тренировках, выпускали стрелу за стрелой. А потом и еще один раз мушкеты бахнули. А по совсем уж близко подобравшимся и из пистолей стрельцы пальнули. И опять не выдержали татары, откатились к лесу. Стояли там долго, пока совсем темно не стало. Может, надеялись, что в полной темноте смогут подобраться незаметно. Но не попустил Господь. Небо было ясное, и луна почти полностью на небе. Светло. Не решились. Когда утром встало солнце, не было на опушке уже степняков. Куда вот только они делись? Воевода разослал в разные стороны парнишек на лошадях, самых резвых, чтобы проследили за погаными. Тем временем стащили трупы в гору, раздевая их заодно. Воняло от кож ихних нестерпимо, но Шульгин решил, что если выстирать их шматье, то можно будет им с вагулами торговать. Насчитали 384 убитых и 17 раненых. Шестерых раненых добили, тяжелые пулевые ранения, такие не вылечить. А вот 11 степняков перевязали и допросили. Оказалось, что это опять таргуты или монголы, подданные хана Хо-Урлюка, или, как его сами таргуты называют, Тайша. То Только через 4 дня вести один из парнишек привез. Оказывается, пошли поганые к Белорецку. Но там их тоже стрельцы с залпом из 100 мушкетов встретили. Не понравилось басурманам русское гостеприимство, и повернули они назад, на юг. Что ж всей этой нечисти надо на Руси? Чего им у себя в степях не сидится? Событие 71. Боярин Владимир Тимофеевич Долгоруков ехал в больничном возке вместе с фельдмаршалом Карлом Карлсоном Юлиан Ельмом. Они были почти ровесники, обоим недавно перевалило за 50. За время путешествия в замкнутом пространстве два старых вояки почти сдружились. Князь стал называть пленника Карлом Карловичем, и внебрачный сын короля сильно не возражал. Иногда они обсуждали действия Петруши, и оба сходились, что тот войну ведет неправильную. Долгоруков рассказал про то, как русские вытаскивали из воды шведов под Нейшлотом. «Хе, я говорил королю, что зря он нанимает офицеров из немцев и голландцев. Теперь ту же ошибку делает и ваш Пожарский», — усмехнулся фельдмаршал. Владимир Тимофеевич часто не понимал действия зятя, но уяснил одно — младший Пожарский ошибок не делает. То, что сначала кажется дурью или ошибкой, в конечном итоге приводит всегда к разгрому противника. Вот и сейчас Петр Дмитриевич совершил с точки зрения боярина кучу глупостей. И самое главное, он не оставлял в захваченных крепостях гарнизонов. Ведь можно было сделать, как при войне с ляхами, дождаться стрельцов, передать им крепость, а потом идти дальше. Но на этот раз Петр, словно наскипидаренный, летит от одной крепости к другой, грузит на сани добычу и снова устремляется вперед. Куда спешит? Войну ведь за год один черт не выиграть. Или что знает зятек, о чем кроме него и неведомо никому? Аба они обчистили основательно. Все оружие, всю серебряную посуду, всю церковную утварь собрали. Казаки и рейтары обшарили каждый дом. Все деньги у местных выгребли подчистую. Забрали почти всех лошадей и сани. Мало того, даже гроб с бывшей королевой Катариной Монсдоттер из кафедрального собора Девы Марии в Або погрузили на сани и вывезли, а также мощи святого Генриха Упсальского, мученика. В соборе вообще ничего не оставили, даже старые пыльные гобелены аккуратно со стен сняли. Все добро на 320 вазов, что взяли с собой из Вершилова, не вошло, еще и у местных 40 вазов забрали. И вот теперь уже месяц почти, ползут они по льду все дальше и дальше на запад, в сторону шведской столицы Упсалы. По дороге пришлось брать штурмом новую крепостцу, что 7 лет назад заложили шведы. Крепость Ништадт, новый город, это по сути морской порт, расположенный на побережье Архипелагового моря. Построить каменную крепость Густав Адольф еще не успел. Из всех каменных построек и была-то только церковь. Да и та была с деревянной крышей. В крепости было 50 копейщиков и 20 мушкетеров. Откуда-то узнали они про русских и успели затвориться. Но вершиловские пушки одним выстрелом разнесли деревянные стены в щепу. Так эти дурни еще и из мушкетов стали отстреливаться. Ранили 4 рейтар Шварцкопфа, что первые на приступ пошли. Все их и порубали. Военных, как и в остальных городках и крепостцах, повязали и погнали вместе с полком через Ботнический залив. Ништадт же ограбили и опять оставили без гарнизона. Дальше шли по льду Ботнического залива. Он весь был усыпан островами, и на самых больших даже были поселения рыбаков. Мороженую рыбу у них изымали, еще наловят, а огромное количество пленных кормить надо. На одном из островов без боя заняли замок Кастельхольм. В 1599 году, во время междоусобной войны за шведский престол, замок был в значительной степени разрушен войсками короля Карла IX. Да небольшой гарнизон и не ожидал нападения. В результате число пленников еще увеличилось на 30 человек. Их уже скоро больше, чем вершиловцев будет. К столице со всеми обозами не поперлись. Пожарский оставил всех пленных и обоз под охраной казаков, а сам с переодетыми в шведскую форму стрельцами и рейтарами, да с наемниками-офицерами, что перешли на службу к Петру, утром выехал к Упсале. Событие 72-е. Они все же доплыли. И кто только не мешал. Шведы мешали, голландцы мешали, берберийские пираты мешали, бури мешали, даже встречные ветра мешали. Но добрались. 1 марта на совершенно безоблачном, тихом и спокойном небе сияло солнце и после полудня осветило своими лучами белый маяк Сантандера. Был прилив, волны накатывали на островок Моуро и взлетали кучей белых брызг, стремясь скрыть белую башню маяка Кабо от людских взглядов. Якоб Ротшильд передал подзорную трубу капитану Флейта Вита Монтера. «Дева Мария к нам оказалась благосклонна на этот раз!» Испанец истово перекрестился и пошел раздавать команды. Они вышли из Риги 2 месяца назад. Все 4 корабля, что подарили русским пираты, и не только они, были забиты переселенцами, или вернее, беглецами из Риги. Шведы осадили город через 2 дня после того, как туда прибыл караван из Вершилова. В принципе, Петр Дмитриевич сказал Якобу, чтобы тот, по возможности, избавился от 3 шебек. Но получилось, что эти парусно-гребные суда оказались в Рижском порту очень вовремя и кстати. Первоначальный план по продаже шебек и отплытие на флейте Святой Петр в Сантандер сразу провалился. В Риге было полно беженцев со всей Курляндии. В начале войны поляки осадили Нарву, Пернау и Ревель. Но довольно быстро шведам удалось снять осаду с Пернау, а потом и с Ревеля. Практически вся армия поляков теперь сосредоточилась на взятии Нарвы, но крепость держалась. А сами шведы били поодиночке польские небольшие отряды и все ближе подходили к Риге. К концу января они уже захватили Винден и практически окружили Ригу. Яков с караваном еле успел проскочить. Теперь нужно срочно убираться морем, пока не подошли шведские корабли. Неожиданно на Вершиловском подворье, что построили недалеко от порта по приказу князя Пожарского, оказалось полно народу. Во-первых, там были все 10 рейтар Шварцкопфа, которых Петр Дмитриевич отправлял в Прибалтику за желающими переселиться в Вершилово. В Эстляндии и Лифляндии гремела война, и немцы предпочли свернуть свою деятельность. Во-вторых, получилось так, что все завербованные ими в последнее время люди как раз накопились в Риге. Переселенцы собирались в один караван, чтобы сподручнее было идти в Вершилово. Вокруг Вершиловского подворья сейчас в армейских палатках было почти 70 семей, в основном немцы. А тут еще шведы осадили Ригу. Старший среди рейтар Курт Пфайер выловил Якоба и предложил забрать людей на шебеках в Сантандер. «Зачем?» — выкатил глаза Ротшильд. «Шведы, скорее всего, возьмут город, а здесь нас 10 человек, больше 400 переселенцев и 20 русских купцов!» Курт показал рукой на палаточный лагерь. «Но что вы будете делать в Сантандере? И что по этому поводу скажут испанцы? Это ведь все лютеране!» «Но мы переждем там войну, а через 1/2 года вернемся и отправимся в Вершилово. Война должна к тому времени закончиться!» Рейтар тяжело вздохнул. «А кто будет управлять шебеками и грести?» Не нравился Ротшильду этот план. Ведь он хотел в Сантандере или по дороге в Нижних землях купить еще один флейт, даже еще 20 вершиловских юношей 15 лет с собой привез, чтобы они пошли в ученики матросов на новом флейте. А тут тащить с собою в Испанию почти 400 немцев. Так ведь из Сантандера снова нужно будет переправлять в Вершилово морисков. Тут целый флот понадобится. «Пойдем в порт, узнаем», — гнул свое Курт. Сходили, поузнавали. Желающих оказалось столько, что еще на 5 шебек бы набралось. Никому не улыбалось сидеть в осажденной Риге за наспех восстановленными стенами. После 2 штурмов в позапрошлом году их чуть подлатали, но земля и дерево — это не камень. Долго ли такие стены шведов удержат? Кроме гребцов и матросов, нашелся и купец, который хотел продать флейт. Причем не просто корабль, но еще и товар в него загруженный. Загружен Сейтофель, морской черт, был досками. Просил хозяин за корабль с грузом 10 тысяч талеров. Немного. Даже, можно сказать, дешево. Якобы князь Пожарский выделил на покупку вдвое больше, и не в талерах, а в рублях. В результате через 2 дня вышли на 5 кораблях, и все были загружены беженцами. Продукты стали быстро дорожать, и решили зря деньги не тратить, а зайти в один из портов Дании и там закупить продовольствие. Бог рассудил по-другому. Буквально на следующий день ветер стал крепчать, а к вечеру разразилась приличная буря. Святой Петр, на котором находился Ротшильд, все 10 ритар Шварцкопфа и 4 десятка русских учеников-матросов отогнало прочь от остальных судов. Утром море успокоилось, и капитан принял решение идти к Зунскому проливу. Там на такой случай и было назначено место для встречи. Шведская каравелла, шедшая встречным курсом, показалась часа через 3 после рассвета. Когда заметили сине-желтый флаг, дергаться было поздно. Яков быстро поделился с Куртом историей прошлогоднего абордажа голландцев, примерно в этом же месте. «Год, так и поступим!» — усмехнулся Пфайр и пошел объяснять диспозицию русским. Яков же отправился к несколько нервничающему испанцу, капитану корабля. Вита Монтера был нанят на Святой Петр на 1 год. Он должен был доставить морисков до Риги, затем вблизи порта совершать различные маневры, обучая премудростям хождения под парусами русских юношей. В январе Ротшильд должен был снова прибыть в Ригу, и капитан доведет корабль до Сантандера, где и получит полный расчет, если не захочет больше работать на князя Пожарского. Если же Вита решит продолжить плавание на Святом Петре, то в конце февраля он снова должен привести корабль со следующей партией морисков в Нарву. Петр Дмитриевич был твердо уверен, что к тому времени это будет русский порт. Капитан Монтера приказал спустить паруса и выкинуть белый флаг, мол, сдаемся на милость победителей. По сути, так и следовало поступить. На каравелле было не меньше 20 пушек и под 100 человек команды, а может еще и войска. Тоже человек 100 влезет. Со шведского корабля, что лег в дрейф, в одном кабельтовом от русского флейта спустили 3 шлюпки, и гребцы в несколько минут доставили призовую команду. Их с распростертыми объятиями приняли на Петре. Рейтарам и пацанам понадобилось 2 минуты, чтобы обезоружить и связать 3 десятка шведов. Как дети прямо. Разве ведут себя так на войне? Хоть бы сабли из ножен достали, ну или шпаги. После этого на флейте подняли кливер и стали приближаться к каравелле. Вершилова абордажу не учили, но чего сложного? Сначала все 50 русских обстреляли из мушкетов, высунувшихся через борта захватчиков. Потом, когда там началась паника и неразбериха, спокойно, на канатах, перескочили на шведский корабль и добили оставшихся в живых из пистолетов. 10 минут, и на каравелле в живых остался только капитан и его помощник, что успели закрыться в каюте. Они же ранили и 2 пацанов. Убивать их не стали. Так, морду набили и, разделив команду флейта пополам, пошли дальше уже на 2 кораблях. Причем под голландскими флагами, что запасливо прихватили с собой в Риге. На Балтике русский Андреевский флаг никто не знает, а вот Голландия ни с кем в Балтийском море не воюет. При подходе к Копенгагену флаги сменили на Андреевские. 2-го флейта и грибных шебек еще не было. Собрались все корабли только через 3 дня. Оказалось, что 2 шебеки отнесло Грайфсвальду, что расположен в устье реки Рик. Там и продукты закупили. 3-ю шебеку и морского черта бурей отнесло к Данцигу, и они пополнили запасы провизии и пресной воды там. Якоб заплатил пошлину за проход пролива за все 6 кораблей и сгрузил там пленных шведов, кроме капитана и его помощника. Должен же кто-то управлять каравеллой. Шведам было обещано отпустить их живыми и здоровыми в Сантандере и даже заплатить денег, если они доведут судно до Испании. Следующую остановку намеревались сделать в Дюнкерке, но в районе Гааги на перерез русской флотилии вышли два голландских флейта. Андреевских флагов тут еще тоже не знали. Капитан одного из флейтов требовал зайти в порт для выяснения, кто и куда плывет. Пришлось дать ему взятку зеркалом и объяснить, что турецкая волость именно под такими флагами и плавает. Отпустили. Понятно, цена зеркала – это сотня его годовых доходов, а может и больше. В Дюнкерке простояли два дня. Французы готовились к войне с Англией и поначалу приняли русские флаги за английские, но потом, поняв ошибку, больше препятствий не чинили. А в Бискайском заливе опять шторм, и опять Святой Петр остался один. Напали на них берберийские пираты в районе Ля-Рошеля. Судно держалось ближе к берегу из-за сильного волнения, и пираты, шедшие от суши, буквально наткнулись на флейт. Шел дождь, и огнестрельное оружие не годилось, имелись арбалеты, но и тут все плохо. Тетива намокла. Галера пиратов крючьями прицепилась к русскому флейту, и эти разбойники принялись карабкаться по вантам и переброшенным веревкам на палубу. Их было десятков шесть. Только на свою беду они наткнулись на вершиловцев. Потом уже, когда ветер стих, рейтары перебрались на галеру и освободили рабов. Русских не было. Было пять греков, трое болгар, один серб и один бывший командир роты кирасир молдавского господаря. Остальные были французы, итальянцы, испанцы. Их пообещали отпустить в Сантандере. А православным Якоб предложил остаться в Сантандере и послужить 5 лет у князя Пожарского. Встретились суда в районе города Сан-Себастьян. Море было спокойно, солнце светило, прямо весна, а через 2 дня и маяк Сантандера показался. Прибыли. Дева Мария и правда оказалась благосклонна к русским. Правда, вот большая часть русских – немцы. Что теперь с ними делать? Событие 73. Рикс-канцлер граф Аксель Густавсон Оксеншерна в этот день решил никуда не ездить и посвятить время наведению порядка в бумагах. Король вчера выступил во главе 2 вновь сформированных пехотных полков и роты кирасир к Кальмару. От Упсалы до Кальмара примерно 45 шведских миль, 10 688 метров. Густав Адольф надеялся попасть туда до весенней распутицы. Эти 2 полка удалось сформировать с огромным трудом. Риксдаг деньги выделил после почти месяца уговоров. Как будто это не на их страну напали. На все уговоры был один ответ. Дела и так идут неплохо. Может быть, доля правды в их словах была. В Лифляндии сняли осаду с Ревеля и Пернау. А на днях пришло известие, что войска фельдмаршала Германа Врангеля взяли штурмом Ригу. Осталось разобраться с тем сбродом, что осаждает Нарву. Если бы генерал-губернатор, фельдмаршал Якоб Понтуссон де ла Гарди меньше занимался балами, а больше службой, то Кшиштоф Радзивилл давно был бы разбит, и война с Речью Посполитой велась бы на территории Ливонии. Ничего, теперь Врангель повернет на восток, и гетману придется снять осаду, чтобы не оказаться в окружении. Чуть хуже было в противостоянии с Данией. Удалось снять осаду с Йончопинга, но датчане не были разбиты. Их армия просто отошла. Держался и Эльфсборг. Там Кристиан шел уже протаренным путем. Согнал туда весь датский флот и день за днем обстреливает крепость. Защитники крепости тоже не остаются в долгу. Есть сведения, что потоплено уже 5 линейных кораблей и 3 ушли в Копенгаген на ремонт. Хуже с Кальмаром. Но вот теперь туда отправился король. Будем надеяться на благоприятный исход. А вот в Ингрии все было плохо. По имеющимся данным, русские овладели уже почти всеми крепостями, и сейчас держится только Ивангород или русская Нарва. А вообще, гонцов с Финляндии давно нет, и это сильно не нравилось канцлеру. Граф начал читать бумагу о поставке в армию 7 новых пушек, когда его потревожили. «Русские в городе!» — закричал с порога адъютант, без стука отворив дверь в кабинет. Событие 74. Вот ограбили, так ограбили. В Упсале было что брать. Ну так, столица. А вот войск практически не было. Потом оказалось, что король увел всех подчистую снимать осаду с Кальмара. Тем не менее, потери были. Дворец охраняли гвардейцы, и студенты в университете забаррикадировались и даже отстреливались из пары мушкетов и арбалетов. Кроме того, в казармах остались больные и ветераны. Всего потеряли при захвате и грабеже города 12 казаков, 6 рейтар и 4 стрельцов, да плюс еще с полтора десятка раненых. Что ж, войны без потерь не бывает. Утром 4-го дня огромный обоз двинулся к Стокгольму. Всего вместе с добычей, захваченной в Финляндии, было почти 600 подвод. Самым ценным Петр считал библиотеку университета. Ее вывезли до последнего листочка. Сотни книг и сотни свитков. К этому ограблению князь Пожарский готовился заранее, поэтому еще из Вершилова взяли 100 тубусов из прорезиненной ткани и, кроме того, почти 200 квадратных метров прорезиненной ткани отдельно. Все книги и свитки аккуратно упаковали и сложили от остальной добычи отдельно. В нагрузку из университета были взяты и 7 профессоров, 5 бакалавров и 8 адъюнктов. Всех, кого поймали. Кроме того, в библиотеке университета нашелся и знаменитый Серебряный кодекс, Евангелие на готском языке 6 века. Названием оно обязано Серебряному окладу. Еще в библиотеке хранился и другой раритет – рукопись младшей Эдды, Снорри Стурлусона. Много чего позаимствовали и в кафедральном соборе. Там и рака с золотым ларцом, с мощами и короной Эрика Святого, и королевские регалии в гробнице короля Эрика XIV, сводного брата Юхана II. Корона, ключ, скипетр и держава. Правда, все это оказалось только позолоченным, но цена этих вещей от вида металла мало зависит. У них историческая ценность. Был среди прочих трофеев и гроб с мощами короля Густава Вазы. А сколько в соборе было золотых и серебряных предметов культа? Правильно, за 400 лет насобирали. Часть сокровищ монахи попытались утаить, но казаки им быстро языки развязали. Сняли в соборе все люстры и даже некоторые витражные окна. Нечего добро пропадать. Сам дворец короля тоже вымели под метелочку. Даже корону Густава Адольфа забрали. Казаки с рейтарами прошлись и по всем, без исключения, домам. В результате получилось несколько тонн серебряной и золотой посуды, канделябров, подсвечников, украшений. Отдельно ехало несколько вазов с холодным оружием, которое было в разукрашенных ножнах или с дорогими рукоятями. Монет набрали тоже больше десятка вазов. Если риксдаллер весит почти 30 граммов, то собрали гораздо больше полумиллиона, а в переводе на обычные кроны больше 2 миллионов. В отдельном медицинском вазке уезжали из Упсалы канцлер Аксель Оксеншерна и королева Швеции Мария Элеонора Бранденбургская с годовалой дочерью Кристиной Августой. Петр из истории 30-летней войны помнил, что Оксеншерна останется регентом при принцессе Кристине, а значит, эта девочка должна умереть. Пусть доктор Ван Бодель попробует малышку спасти. Пленных было вообще много. Отдельно казаки сопровождали почти 30 человек шведского Риксдага, всех, кого удалось выловить. Благо, когда захватывали город, у этих товарищей шло заседание. Наверное, решали, давать или не давать королю денег на войну. Теперь уже точно не дадут. В другом медицинском вазке ехал архиепископ Упсалы Петрус Кеницеус. За всех этих пленников Петр впоследствии надеялся получить солидный выкуп. Самое интересное, что весь поход был задуман, так сказать, по мотивам деяний самого Густава Адольфа. Это он придумал ледовый поход, когда захватил у датчан Копенгаген, и это он придумал, как ограбить Курляндию. Осуществил только Магнус де Лагарди. Но теперь все это проделать королю будет непросто. Какой сюрприз его ждет по возвращении домой? Интересно, как теперь война будет дальше развиваться? Чтобы не позволить полякам и датчанам воспользоваться разграблением столицы врага, Петр Дмитриевич всех пленных шведов, уезжая из Упсалы, освободил и главным над ними поставил генерала, члена Риксрода, Ханса Кристофа фон Кёнигсмарка. Пусть наведет порядок в городе, а потом, через 5 дней, выдвигается к Стокгольму. Генерала Пожарский предупредил, что Стокгольм разграбит, как и Упсалу, а если ему попытаются из Упсалы помешать, то может и убить заложников. Наводите порядок в столице Швеции, а через 5 дней выдвигайтесь к Стокгольму и наводите порядок там, сказал князь на прощание генералу. И не лезьте в Ингрию, а то я огорчусь. Представляете, что дальше будет? Событие 75. Федор со спецназовцами Афанасия Бороды подошел к трапу корабля и, перекрестившись, шагнул на него. Корабль был огромен. Маркиз вообще-то не видел ни одного настоящего корабля, только те игрушки, что по Волге плавали. По словам отправленного на разведку в Стокгольм майора Анкеля фон Ройса, бывшего коменданта Бьорнеборга, перешедшего на правильную сторону в этой войне, у причала днем грузились продуктами и боеприпасами 6 линейных кораблей. Федор сейчас пробирался на самый большой трехпалубный 60-пушечный «Рикс Аплет». Другие группы готовились к захвату 46-пушечного двухпалубного «Цезар» и 4 более мелких 40-пушечного «Кристина» и 28-пушечных «Стокгольм», «Аполло» и «Найя Свардет». Майор вечером прошелся по пирсу и убедился, что команды отпущены в город. Значит, пьют свою «нюббе» или водку по портовым кабакам. Прибудут проспавшиеся матросы на суда только утром. Вот там их и должны уже ждать совсем другие офицеры. Конечно же, пару десятков человек на каждом судне все равно будет. Вот постольку на захват каждого корабля Петр и выделил. Добровольцы из числа стрельцов и немцев переоделись в шведскую форму и ночью пробрались на причал. В это время весь остальной полк и часть казаков готовились к штурму Стокгольма. Перед этим Петр собрал всех сотников и объяснил задачи. Самое главное – это захватить корабли. Нужно ведь теперь как-то домой добираться с сотней тонн добычи. Второе, тоже не менее важно. Стокгольм тоже нужно качественно ограбить. Ничего золотого и серебряного в городе не должно остаться. Этот портовый город гораздо больше тихой и маленькой Упсалы. Здесь множество церквей и соборов, живут богатые купцы. Будет чем поживиться. И самое главное, кроме матросов с этих 6 военных кораблей, в городе практически нет войск. Все ушли с королем снимать осаду с Кальмара. Но штурм и разграбление Стокгольма – это дело других. Он, Федор Пожарский, руководит захватом кораблей. Под сапогом предательски скрипнула доска. Черт! Прости, Господи! Еще поднимут тревогу раньше времени. Но окрика часового не последовало. Да и кого вахтенным опасаться так далеко от противника? Да еще в час волка, когда так тянет вздремнуть. Брат, отправляя Федора на это дело, предупредил, что убитых должно быть минимальное количество, ведь кто-то должен корабли довести до Нарвы. Особенно Петр предупредил насчет капитанов судов. Матросов можно и нанять, а вот капитанов и лоцманов вряд ли. Вахтенных взяли сонными и опять же, по совету Петра, ударили в склянки, небольшой колокол. Из трюма и кают стали выбегать заспанные шведы, которых оглушали и вязали спецназовцы. На остальных кораблях тоже зазвонили, значит, пока и там все идет по плану. Как утром узнал Федор, только на Аполлоне пришлось вступить в бой на ножах, и при этом убили капитана и его первого помощника. Через час все 6 шведских кораблей подняли на мачтах андреевские флаги. Это было сигналом для вершиловцев, что должны атаковать город. Грабеж продолжался 3 дня. Все до последнего подсвечника вынесли из церкви святого Якова, названной так в честь покровителя всех путешественников. С нее даже часы сняли. Та же участь постигла и церковь святого Николая, которая была заложена еще в 13 веке основателем Стокгольма Ярлом Биргером. Из нее забрали и такой шедевр, как известная дубовая статуя Георгия Победоносца и змея. Петр особенно бережно приказал упаковать картины «Ложное солнце» и «Стокгольмское чудо», хранящиеся в соборе. разобрали и отправили на корабль и алтарь собора, который носит название Серебряный. Сделан он из черного дерева и серебра. Изображение Христа находится в окружении статуй Иоанна Крестителя и Моисея. По обе стороны от алтаря установлены статуи Николая Чудотворца, покровителя церкви и святого Петра. Федору понравилось. Именно вот такой старины и не хватало в их соборе, в Вершилово. Следующей стала немецкая церковь, или церковь святой Гертруды. Она была освящена в честь святой Гертруды Невельской. Внутреннее убранство немецкой церкви тоже поразило маркиза своим изяществом и великолепием. Высокие витражные окна по-особенному освещали помещение. Десятиметровый алтарь сделан из дерева и украшен позолоченными скульптурами. В атриуме находится статуя покровительницы храма, святой Гертруды. В одной руке она держит чашу, а в другой – модель храма. Кафедра сделана из мрамора и алебастра. Вершиловцы намучились, разбирая все это и перенося на корабли. Последней обчистили церковь святой Клары. Здесь в первую очередь забрали два каменных ангела, которые склонили свои колени перед центральной иконой церкви, на которой изображен момент, когда Иисуса снимали с распятия. Кроме того, забрали часы и 35 бронзовых колоколов. В это время другой отряд переносил на корабли добычу из Риддерхольмской кирхи. Риддерхольм переводится как «рыцарский остров». Этому названию есть объяснение. Мало того, это самое объяснение можно было увидеть на стенах кирхи. Когда умирал один из рыцарей ордена Серафима, то на стену вешался герб, а когда начиналось отпевание, то целый час по ушедшему звонил колокол. Гербы оставались в церкви, и в результате за много веков сохранилась и набралась замечательная геральдическая коллекция. Этой кирхе более 300 лет. Щиты с гербами приличный кусок трюма заняли на новом мече. В это время казаки и рейтары обходили все дома и изымали ценности у населения. Получилось даже больше, чем в столице. Петр сказал, что в пересчете на вес монет получалось на миллион риксдаллеров, а этот риксдаллер даже чуть потяжелее рубля. Так ведь еще и серебро и золото в посуде, подсвечниках, оружие. Только на пятый день все погрузили на корабли и отчалили. Без потерь не обошлось. Шведы не очень жаждали со своим добром расставаться. В уличных боях и при грабежах погибло 17 казаков, 10 рейтар и 4 стрельца. Ну и раненых было прилично. Хорошо, что догадались с собой докторов взять. Событие 76. Доктор Антуан ван дер Бодель был измотан этой войной сверх всякой меры. Они выехали из Вершилова 1 октября, а сейчас уже 15 марта. Почти 6 месяцев непрерывной дороги. Как все-таки велики эти северные страны, что Россия, что Швеция. И как мало в них живет народа, можно неделями ехать от одного поселения до другого. Как вообще можно управлять такими территориями? Послал русский император указ казакам в Сибирь. Они его через 2 года получили и год выполняли, а потом ответ Михаилу Федоровичу написали. И еще 2 года. Да царь уже забудет за 5 лет, что чего-то там указывал казакам. И ведь не разваливается Россия, а только увеличивается и богатеет. А еще Антуан устал от общения с королевой. Мария Элеонора фон Бранденбург была глупа, вшива, капризна и обладала еще одним качеством, которое при других обстоятельствах можно было бы считать положительным. Она была деятельная, непоседливая королева. С одним из недостатков пленной королевы удалось справиться в Стокгольме. Ван Бодель пожаловался князю Пожарскому, что на королеве 1000 блох и вшей. В Стокгольме должно быть русское подворье, а значит, должны быть бани. Подумав, сообщил Петр Дмитриевич. Подворье нашли, но вот русских там не было. Оказалось, что они уже 2 месяца сидят в тюрьме. Нашли бургомистра. Эрик Йонсон тут же получил 10 плетей и предупреждение, что если любой русский в ближайшие 20 лет пожалуется, что на него в Стокгольме плохо взглянули, то Петр повесит королеву и скажет королю Густаву Адольфу, что это произошло по вине его бургомистра. А еще во фрейлины королевы была возведена старшая дочь Эрика, и почет, и заложница есть. Русских всех отпустили, вернули все имущество, заплатили штраф за неправильное обращение с купцами и завалили дровами. В бане прожарили все вещи королевы, ее кормилицы и новой фрейлины, а самих потом избавили от вшей. Визг стоял такой, что слышно было в городской ратуше, что находилась от русского подворья в паре километров. С королевой из Упсалы был по ее требованию прихвачен и королевский доктор Улов Хансон. Сил терпеть этого дурака и невежду у Антуана хватило только на 2 дня. На 3-й его по просьбе Ван Бодля Пожарский отправил домой, несмотря на стоны и визги королевы. Потом еще спасибо скажет. 5 лет, проведенных в Вершилово, настолько изменили голландского врача, что он теперь просто боялся европейских докторов. В основной массе это были грязные, вшивые, тупые подражатели. Даже лучшие, те, кто приезжал в Вершилово по приглашению Пожарского, несмотря на все их дипломы и изданные книги, годились только для того, чтобы влажной тряпицей протирать лежачих больных. Почему население Европы до сих пор не вымерло от эпидемий? Перед походом в Вершилово приехало еще 2 ученых из Франции и немецкого Марбурга. Йоханссон Франц Хартман был профессором химии в университете Марбурга и в основном занимался фармацевтикой. Этот доктор и профессор знал фармацевтику в 100 раз хуже любого пятиклассника в Вершиловской школе и в 1000 раз хуже сына Антуана Томаса. Зачем он князю? Легче уже своих воспитать, чем переучивать этого упертого немца. Отправили в 1-й класс школы для взрослых, а ведь ему уже почти 55 лет. Второго звали Жан-Жак Шифле. Француз на самом деле был бургундцем и поехал в Вершилово вместе с женой директора монетного двора Пьера Вернье. Этот хоть моложе, всего 35 лет, но тоже вшивый и упертый. Как и королева Элеонора, визжал в бане. В Упсальском замке было холодно, и вовсю гуляли сквозняки. Как они только не простудили грудного ребенка. В доме бургомистра, куда сначала поместили канцлера, королеву с кормилицей и девочку, было не лучше. Пришлось занять дом одного русского купца, у того хоть печь топилась по-белому. На корабле тоже было промозгло, поэтому лекарский крытый вазок с железной печуркой подняли на борт целиком, в нем королеву и держали. Ох, намучаются они еще с этими заложниками. Событие 77. Князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой бился головой о стену. Как так можно? Вон, подсчитал же, что Наполеон не мог иметь армию в 350 тысяч человек. А свою почему не подсчитал? 600 вершиловцев а двух конь – это 1200 коней. 300 вазов обоза – это еще 600 коней. Итого 1800. Добавим 300 казаков. Пусть у них не у всех 2 лошади. Считаем плюс 500 лошадей. Плюс 40 лошадей князя Разгильдеева. Получаем примерно 2350 лошадей. Вопрос! Сколько нужно кораблей, чтобы перевести такую прорву немаленьких и не всегда смирных животных? Ответ! Да хрена! И что теперь делать? Имеем 6 захваченных военных кораблей и 17 купцов, в основном мелочь. Ну и плюс 7 кораблей иностранных купцов, которых уговорили принять участие в переправке коней. Уговор 2 французов, голландца, немца и 3 англичан вылился больше, чем в 10 тысяч марок. Но ведь это дало дополнительно только 180 лошадей. Петр даже с рикс-адмиралом и фельдмаршалом Карлом Карлансоном Юльенгельмом от безысходности посоветовался. Ожидал, что услышит что-нибудь типа «бросьте коней и бегите», но неожиданно получил очень разумный совет. «Оставьте Нарву в покое, плывите на Готланд. Он датский, а значит, союзники должны вас принять». Обрадованного Петра ровно через секунду огорчил присутствующий при разговоре канцлер Оксеншерна. «К сожалению, коней, князь, тебе придется бросить. Готланд мы захватили 2 месяца назад. Сейчас в Висбю стоит наш гарнизон». Петр задумался. «Все корабли могут перевести чуть больше 1000 лошадей. Даже если на Готланд сплавать 2 раза, то еще около 300 животных останется в Стокгольме». Жалко было до слез. 5 лет потрачено на закупку и выращивание коней для полка. И теперь бросать? Коней казаков оставлять нельзя. Им еще черти куда добираться. Да и не расстанутся они с боевыми товарищами добровольно. Только гражданской войны ему и не хватало. Пожарский еще раз внимательно осмотрел карту. В 100 километрах от Стокгольма есть еще один шведский порт – Нючепинг. Может, там есть еще корабли? Сам замок и город пусть стоят себе спокойно, а вот корабли, если захватить, то, может быть, и хватит тогда для перевозки всех лошадей из Стокгольма до Готланда за 2 ходки. Или лучше сделать 3 ходки. Плыть до Готланда примерно сутки. Сутки на разгрузку и сутки назад. Получается 3-4 дня на 2-ю ходку и еще столько же на 3-ю. А ведь через день должны подойти шведские войска. Засада. А ведь еще есть почти 600 лошадей, которых реквизировали в Финляндии и Швеции. Тоже ведь бросать не очень хочется. Есть вполне достойные представители на племя. И загвоздочка в виде шведского гарнизона Висбю. Получается, что нужно оставить часть полка охранять лошадей в Стокгольме, и нужно на Готланде захватить крепость. Прямо как в загадке про волка, козу и капусту. Стоп! А мы пойдем другим путем. Мы не будем козу туда-сюда возить, то есть свои войска. Мы отвезем из Висбю шведов в Стокгольм. На уговоры графа Оксеншерна Петр потратил больше часа. Все никак не хотел рикс-канцлер давать гарнизону крепости в Висбю команду сдать ее без боя и добровольно переправиться в Стокгольм. Пришлось навести 2 большие пушки на полуразрушенный кусок стены старой крепости и жахнуть. «Мы снесем на Готланде крепость в 2 выстрела, а потом вырежем гарнизон полностью. Или переправим сюда, и он сможет принять участие в вашей войне с датчанами. У вас нет хороших решений моей дилеммы, все плохие. Так еще ведь можем и сейчас по городу пройтись, и всех женщин изнасиловать, а мужчинам ноги переломать». «Так рыцари себя не ведут!» — отшатнулся граф. «Именно так себя рыцари и ведут. Вспомните, что вы устроили 10 лет назад в Новгороде», — заскрипел на него зубами Петр. Проняло. В итоге канцлер согласился дать команду гарнизону крепости Висбю сдать крепость без боя и с оружием загрузиться на корабли. «Мы перевезем коней за 3 рейса, а вы будете их охранять и кормить. Ну и ладно, с 3-м рейсом я отпущу вас». «Я не покину королеву», — выпятил грудку этот будущий регент. «Это правильное решение. У меня есть к вам предложение, но озвучить его я могу только после заключения мира».